Ну ладно, он не уйдет далеко. При первых выстрелах неприятеля Бруслар пустил свою лошадь через парк, где знал каждую тропинку, и легко перепрыгнул через знакомое место обвалившейся стены. Вслед ему раздалось несколько выстрелов, но они не попали в цель. «Неловкие стрелки», — спокойно заметил он, пускаясь быстрым галопом через таинственно темневший лес, тоже хорошо известный ему. Беглец не воспользовался ни одной из больших дорог, но поскакал извилистыми тропинками между кустов, где легко получил царапины, но зато нелегко разыскать следы. На пути не раз попадались целые поляны колючих кустарников и папоротника, населенные всевозможными обитателями лесной чащи. Бруслар скакал уже с полчаса, не замедляя своего безумного бега. Вдруг его лошадь споткнулась, дрогнула и тяжело упала на землю, так что Бруслар едва имел достаточно времени, чтобы соскочить. «Ну что такое? Что с тобой?» — тревожно спросил он, склонившись над головой неподвижно лежавшего животного, а затем выпрямился с громким проклятием, с полными слез глазами. Весь левый бок лошади был залит кровью. Получив пулю в живот при выезде из парка, она вынесла еще такую быструю скачку, точно понимая, что спасает жизнь своему господину, и пала мертвой среди леса в последнем отчаянии усилий. Бруслар приподнял мертвую голову своего коня, поцеловал его влажные ноздри и, заикаясь от волнения, дрожащим от слез голосом произнес: «Прощай, прощай, мой друг, мой брат, 7 лет служил ты мне, 20 раз спас мне жизнь. Почивай с миром. Ты заслужил его, почивай, я не забуду тебя». Затем он медленными шагами вернулся на свой прежний путь. Кровавые следы раненой лошади обогряли землю, кусты, ветви, листья папоротника. Его след был намечен алой кровью по всему пути. «Черт возьми!» — пробормотал Бруслар. «Меня разыскали бы на рассвете, рано или поздно. Слишком уж ясно. Пора смешать им карты». Прокрадываясь сквозь чащу, он направился снова к замку Детиоль, но на половине дороги свернул с пути и углубился в густую зелень папоротников, доходивших ему почти до самых глаз. С трудом пробирался он по этому зеленому морю и, выбравшись из него, очутился на опушке леса, где подымались высокие прямые ели. Тут он упал на мягкий мох, чтобы перевести дыхание и отдохнуть. Бруслар, опустив голову на руки, вспоминал события дня. Последний был неудачен. Не приведший к желанным результатам заговор еще не беда. Можно начать снова, не жалея средств и людей, но это открытие его плана было знаменательно, оно обличало измену. С некоторого времени у него ни в чем не было удачи. За каждым его шагом следили. Стоило ему шевельнуться с места, как немедленно около него оказывался драгун справа, жандарм слева, и другие синие или красные мундиры появлялись поблизости. Это начинало надоедать. Приходилось сознаться, что завелся один или несколько изменников среди им самим организованного отряда, среди людей, которых он считал вполне надежными. Только этим и можно было объяснить постоянный неуспех его лучших планов. Кроме того, сегодняшний день обошелся недешево. Из 25 человек, только что собравшихся в зале Дианы де Тиоль, сколько осталось живых в эту минуту? А главное... Главное... Бруслар опустил голову. Им овладело уныние, а вместе с тем в его душе поднялось жуткое сомнение в своем заветном деле, его справедливости и законности. Он размышлял. Бурбоны, граф Прованский, Д'Артуа, Какие странные и непонятные люди, их поведение в отношении Людовика XVII — ложь.